раздолся Харун-жеребить. В брюки сунул наган пророка на всякий непредвиденный случай. Из брезентового мешочка взял горсть наганных патронов. И вдруг вспомнил, день-то сегодня особенный, как по-старому 5 июня, а по-новому 18. По-старому среда, а по-новому вторник. Ной живет по-старому. И что именно 5 июня, день его рождения, 28 лет исполнилось. И в самом деле в рубашке народился. Вот тебе и крестовая ладонь. Вспомнил пророчество бабушки, сворачивая вьюг с пожитками пророка. В этот же вьюг уложил свои старые холщовые шаровары. Теперь он в кителе, казачьих брюках, и вместо бахил сапоги пророка натянул. В самый раз, будто ему на ногу сшиты. Хромовые, с накатными зубчатыми рантами отменной работы. Только шпоры пристегнуть, шашку подвесить к левому боку, да револьвер в кобуре, и, пожалуйста, Харунжий. Да еще этакий жеребец у него, нечаянно приобретенный. Этакий жеребец, а? Плотнее упаковал в луках золотые, чтобы не звенело охальное золото. Ни к чему звон, тихо надо. Тихо надо, громко сам себе сказал Ной, заметно повеселев, будто хватил ковш браги. Теперь провернуться бы, да через голову не кувыркнуться, а там побаракуем. Бом-бом-бом, Ной прислушался, глядя в сторону города. Над головою плыло перистое облако, растекаясь по голубому небу текучей серебряной пряжей. Бом-бом, плывет, плывет над пространством набатный гул колоколов. Может, пожар? Таращился Ной, но ничего не видел. Далеконько. Моментально оседлал Вельзевула, даже не протерев проступившей соли на его высохшем мощном теле. Лупит, лупит железные языки в бронзовое литье вместительных утроб колоколов Покровского собора, созывая люд на великое торжество изгнания красных. На железной дороге пронзительно свистят паровозы, на одной ноте протяжно гудит механический завод, где-то за Енисеем басовито тужится лесопилка. По трем главным улицам Воскресенской, Гостиной, Благовещенской лихо промчались из конца в конец пьяные торгашинские казаки, оповещая горожан, чтобы все шли к собору на Новобазарную площадь и на вокзал встречать прибывающий с востока эшелон казаков и солдат во главе с полковником Дальчевским. «Поспешайте, поспешайте с хлебом, с солью на площадь, на вокзал, слышите? А которые красные, на тот свет сготавливайтесь, моментом спровадим. Совдеповцев и большевиков указывайте, не укрывайте. За укрытие большевиков расстрел». Улицы города, доселе тихие, настороженные, постепенно ожили. Мещане и обыватели, оглядываясь друг на дружку, сперва высыпали на тротуары, а потом подались к Новобазарной площади. В 17:00 вечера в губернской тюрьме прискакал с наспех собранными красноярскими казаками атаман Балагов, чтобы освободить доблестных патриотов. Возле тюрьмы успели собраться родственники заключенных, друзья и разные родители, не в малой мере поработавшие для подготовки восстания против советов. Начальник конвойной службы с красногвардейцами, прихватив все оружие, успели уйти на последний пароход, надзиратели разбежались. В тюрьме был вызван духовой оркестр театра, чтобы торжественно встретить многострадальных патриотов Отечества. Народу становилось все гуще и гуще. В это время к тюрьме подъехал Ной. Завидев толпу, задержался. Вельзевул схрапывал, мотая гривастой головой, бил копытами.